Десятое. Воспоминание. Внезапно повисает необыкновенная тишина. Класс будто застыл, зависнув в воздухе. Баби оглядывает девушек вокруг своих товарок. Милые, отвратительные, тощие, толстые, красивые, страшные, маленькие. Вот Полина. Кто-то быстро листает учебник, другие взволнованно повторяют заданное. Одна, особенно нервная, трет пальцами лоб и глаза. Другая наклоняется в бок, чтобы скрыться. Настало время опроса. Джачи ведет указывающей дланью по списку. Это все игра. Она уже знает, где остановиться. Джанетти, девушка встает, оставив на парте призрачные надежды и немного макияжа. Феста берет свою тетрадь и Сильвия. Она едва успела списать перевод. Сильвия идет между двух рядов, подходит к кафедре и сдает тетрадь. Встает у двери рядом с Джанетти. Они обе обескураженно глядят друг на друга, пытаясь найти силы в объединившей их беде. Джачи поднимает голову от списка и оглядывает класс. Некоторые девушки уверенно встречают взгляд, показывая, что они подготовились. Одна из притворяшек подалась вперед, чуть ли не напрашиваясь. Сердца отчаянно колотятся. «Ломбарди!» Полина поднимается, смотрит на Баби, будто перед смертью прощается. Идет к кафедре, как приговоренная. Полина встает между Джанетти и Феста. Сильвия ободряет ее улыбкой и шепчет: «Выкрутимся как-нибудь», отчего Полине становится совсем не по себе. Первой спрашивают Джанетти. Она переводит кусок текста, спотыкаясь на ударениях, безуспешно ищет, как верно перевести слово на итальянский. Не отвечает, от какого глагола происходит давно прошедшее время. Случайно угадывает причастие будущего времени, но герунди ей образовать не удается. Сильвия Феста мучается над первой, самой легкой частью перевода. Глагол она не назвала, даже близко не угадала. И почти призналась в том, что перевод списала. Она рассказывает неправдоподобную историю про то, что ее мать больна, что она и сама себя плохо чувствует. Непонятно, как ей удается верно просклонять существительное третьего склонения. Полина застывает от ужаса. Ей досталась третья, самая трудная часть перевода. Она быстро и почти без ошибок читает текст, но на этом месте и останавливается. Затем выдает чересчур вольный вариант перевода. Но аккузатив не в том месте делает фразу совершенно неправильной. Баби обеспокоенно смотрит на подругу. Полина не знает, что делать. Баби открывает учебник, читает предложение, сравнивает с переводом одной из зубрилок. Легким шепотом привлекает внимание Полины. Джачи со скучающим видом смотрит в окно, дожидаясь, пока Полина ответит. Баби распластывается на парте и, спрятавшись за спиной впереди сидящей, подсказывает своей задушевной подружке, как верно перевести. Полина шлет ей воздушный поцелуй и повторяет в полный голос то, что Баби ей только что прошептала. Джачи, неожиданно услышав нужные слова на нужном месте, поворачивается к классу. Слишком уж это хорошо, чтобы быть случайностью. Великолепно. Кажется, кое-кто у нас готов отвечать, Джервази, поскольку вы явно знаете лучше всех. Идите к доске и переводите. Полина виновата, перебивает Джачи. Сеньора Джачи, извините, это я виновата, я сама попросила ее. «Замечательно, Ломбарди! Ценю вашу честность! Очень благородно с вашей стороны! Однако вне всякого сомнения, вы совершенно ничего не знаете. А теперь я хотела бы послушать Джервази. Выходите, выходите». Баби поднимается, но остается на своем месте. «Сеньора Джачи, я не готова». «Замечательно. Но, тем не менее, выйдите, пожалуйста, к доске». «Зачем мне выходить к доске, чтобы повторить то же самое? Я не готова. Я не смогла выучить, извините. Поставьте неуд». «Хорошо, поставлю». «Вы довольны?» «Почти так же, как Катинелли, когда не дает списать». Класс смеется. Джачи бьет рукой по списку. «Тишина! Джервази, дайте дневник. Может, замечание порадует вас еще больше? И вашу мать тоже. Ей придется это подписать». Баби относит дневник. Учительница быстро и зло записывает, закрывает дневник и возвращает владелице. «Завтра принесете с подписью родителей». Баби думает, есть в жизни вещи и похуже. Но лучше сейчас об этом не распространяться вслух. Молча возвращается она на свое место. Сильви поставили 5 баллов. Это явно слишком много за такой убогий ответ. Может быть, в зачет пошли ее извинения? Но даже в них ей стоит немного поупражняться. Ее мать так часто болеет, что того и гляди, скончается. Полина возвращается на место с 4 баллами. По правде говоря, она их не заслуживает. Джанетте удается получить удовлетворительную оценку. Джачи, ставя отметку, награждает Джанетте латинской пословицей об одноглазом, который счастлив жить в стране слепых. Баби открывает дневник, заглядывает в конец на последние страницы. Рядом с алфавитным списком одноклассниц 2 листочка, на которых она отмечает, кого уже спросили. Баби ставит последние галочки напротив фамилий Джанетти, Ломбарди и Феста. Круг опросов замкнулся. Затем Баби ставит галочку напротив своего имени. Она вспоминает о замечании, читает его. «Уважаемая сеньора Джервази, ваша дочь явилась на урок латинского языка совершенно неподготовленной. Кроме того, когда ее спросили, отвечала весьма нагло. Обратите, пожалуйста, внимание на ее поведение. С уважением, профессор А. Джачи». Баби захлопывает дневник. Смотрит на преподавательницу. Вот же сука. Потом задумывается о матери. Подумать только, замечание. Наверное, ее накажут. Опять раздуют целый скандал или еще что-нибудь придумают.